die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Ein Baum, ein Baum, ein Baum, ein Baum. Ein Schuss in den Schiff, Rasta, Bum, Rasta, Sam. Ein Schuss in den Schiff, Rasta, Bum, Rasta, Sam. Адмирал Тиле, линкор Фридрих Великий, Атлантический океан, западнее Лиссабона, 21 ноября 43 года. План трещал по швам. Он был построен на скрытности и внезапности. Кинуть на отвлечение и на убой итальянцев, уж если на севере вот так приходилось посылать русскому ужасу немецкие субмарины, так с чего здесь жалеть макаронников, которые даже не еврорейх? И обходом по флангу, пока янки будут добивать потомков римлян. Про американскую тактику линкоры впереди рассказывал японец. Обрушится на конвой. Фридрих связывает боем последний оставшийся там линкор, в то время как Шарнхорст устраивает бойню купцам. Гнейзенау присоединяется или помогает флагману, смотря по обстановке. Зейдлис же отбивает атаки эсминцев. Но из-за этого проклятого труса выбыл цеппелин, который должен был обеспечить воздушное прикрытие. Да, у янки после этого боя тоже должно остаться мало самолетов. Но что делать с их разведчиками? Летают постоянно. Уже два раза вызывали мессеров с берега. И они появлялись исправно. Вот только янки сразу становилось больше. И в воздухе завязывалась драка. И англосаксы несли потери. Ну, не могли их бочонки на равных драться с МЕ-109. Хотя во второй раз появились хелкеты, как назвал их Мори-Сан. И тут туго пришлось уже немцам. Общий итог воздушных боев, пожалуй, был все же в пользу рейха. Но что толку, если очистить небо от чужих самолетов так и не получалось? А значит, о скрытности не приходилось и мечтать. Американцы будут готовы. Оставалась еще надежда, что итальянцы сумеют продержаться хоть какое-то время. Иллюзии касаемо реальной боеспособности потомков римлян Тиле не испытывал. Но надеялся, что они свяжут тот отряд янки, о котором доложил воздушный разведчик до того, как его сбили. Все было так, как он ожидал. Американцы поверили и выслали для преследования быстроходный отряд. И можно было навалиться на него всеми силами, и своя авиация с берега оказала бы большую помощь. Вот только на транспортах конвоя были десятки тысяч жертв, которые должны были достаться ему, великому Тиле. Своя задача была у французов. Они изображали поспешный отход эскадры на юго-восток, ведь локаторы американских либерейторов фиксируют лишь цель, а не ее принадлежность. Еще с борта Дюнкерка ввел передачу спешно пересаженный туда радист с Гнейзенау, знакомым почерком и давно несменяемым шифром. Ну и, наконец, лягушатников, в отличие от макаронников, следовало поберечь. Все же они были еврорейхом. Впрочем, расстояние и скорость позволяло им при необходимости вмешаться. 4 корабля против 2, не считая мелочи, позволяло надеяться хоть на какой-то успех, даже с учетом высокого боевого духа итальянцев, гораздо худшей их выучки и качества оружия. Все, что требовалось от них, это не дать янки быстрой и легкой победы. Крикс-комиссары получили строжайший приказ следить за боевым духом командиров и экипажей, так что французы не побегут из боя при первой же возможности, помня, что сражение — это еще не 100-процентная смерть, в отличие от гестапо. Курс выхода на конвой был рассчитан так, чтобы ударить лоб в лоб. Стадо транспортов смешается в кучу, будет напирать, мешать своему же эскорту. Но янки знали и успели изменить генеральный курс, повернув всем ордером. и выдвинуть вперед оба линкора. Старый «Вашингтонец», который вообще нельзя считать за противника, так, пол единицы, и новейший «Супер-Дакота», а вот это было очень серьезно. Конвой открылся по пелингу 320, курсом почти точно на восток. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, германская эскадра выходила ему на правую раковину. Сектор справа впереди. Но между конвоем и германскими кораблями шел «Вашингтонец», а главные силы «Янки» были видны на севере, но тоже гораздо ближе транспортов. Новый линкор, 3 крейсера, 3 дивизиона эсминцев. За Фридрихом шел «Гнейзенау», не в кильватер, а правее. За ним таким же строем «Перенга» «Шарлсгорст», замыкал строй «Зейдлиц». Оперативное время 14:15. 12 миль до Вашингтонца, это был Теннесси. Можно начинать пристрелку, а заодно взглянуть, что такое французская артиллерия с немецкой командой. Полузалпами по 4 снаряда. Тактика простейшая. Быстро потопить и прорываться вперед к конвою. Если сделать это быстро, янки не сумеют помешать. Отлично! Уже на 2-м полузалпе накрытие. На 3-м 1 попадание и еще одно. Кстати, пора и Гнейзенау вступить. Пожалуй, он достанет до 2-го янки. Великолепно! Первым же залпом 1 попадание. На супер-Дакоте пожар. Тилли почувствовал радость. Если такое начало боя, то что же будет в конце? «Как на маневрах», — произнес Хюфмайер, командир корабля, также пребывая в отличном настроении. «Наверное, уже мысленно примеряет мечи к своему рыцарскому кресту», — подумал Тилли. «Дубовые листья наш Фридрих уже получил за Брест. Кажется, мы выбили у него 4-ю башню. Сейчас взорвется. А, черт!» Фридрих Великий задрожал от ударов по броне. Нью-Джерси наконец открыл огонь. Быстро пристрелявшись, добился подряд сразу нескольких попаданий. Хорошо, что все пришлись в броневой пояс, на предельной дистанции выдержавший удар. И это было неприятно, хотя пока терпимо. «Шарнхорст, вход слева», — приказал Тири. «Надеюсь, Герр Кранке не забыл? Все как обговаривалось. Зейдлицу с ним, от него тут толку мало, от эсминцев отобьемся сами, а вот если он врежется в конвой...» 2 замыкающих корабля покинули строй эскадры и на полном ходу стремились влево, почти точно на запад. Не отпустить ли с ними и Гнейзенау? Нет, там у Янки одни лишь легкие крейсера. Для него не противники, а вот здесь он может мне помочь. Пушки на нем не слабее моих. Вот только не попадает от чего-то. Черт, черт! Снова попадание с Нью-Джерси. На этот раз не в борт, а в надстройку Фридриха. Вспыхнул пожар. 1-я 6-дюймовая башня правого борта выведена из строя. «А этот старый линкор впереди горит, принимая мои снаряды, но не уходит с пути. Он тоже стреляет, но дистанция все же великовата, и у него работают лишь 2 башни из 4. Да когда же он взорвется или утонет?» И тут со страшным грохотом будто обрушилось небо или крыша боевой рубки, отправив всех присутствующих в ней в глубокий нокдаун. Было полное ощущение, что весь отсек подняли и силой встряхнули. Прямое попадание 16-дюймового снаряда Нью-Джерси в рубку с правого борта. «Герр-адмирал!» Тилли пришел в себя. Очень болела голова, из ушей текла кровь. Вокруг была суета в тусклом свете аварийного освещения. Кто-то стонал, кого-то куда-то несли. Часть оборудования и приборов была разбита, но броня выдержала удар. Увидев Хюфмайера, державшегося на ногах и даже отдающего команды, Тилли испытал облегчение. Значит, руководство утеряно не было, бой управлялся. «Доложите обстановку». «Гнезино взорвался, гер-адмирал. Попадание в погреб, носовые башни». «Может, кто-то и остался жив?» «Хотя вряд ли. Вопреки распространенному заблуждению, взрыв погреба боезапаса не разносит корабль в мелкие куски, но причиняет такие повреждения, что потеря плавучести и устойчивости происходит очень быстро, и обычно нет времени выскочить наверх даже тем, кто не был ранен, контужен, оглушен, обожжен паром из лопнувших паропроводов. Те, кто остаются в задраенных отсеках, еще могут завидовать захлебнувшимся сразу. Впрочем, те, кто успел выпрыгнуть за борт, проживут немногим дольше. Нет возможности подобрать их, оставшихся далеко за кормой. Янки тоже будут не до того, разве что найдут кого-то после боя. Так что, к дьяволу, единственное, что можно сделать, это отомстить за них. Фридрих хорошо держал курс. Не получив пока серьезных повреждений, все же французы сумели построить хороший корабль. Теннесси впереди горел весь, от носа до кормы. И на Нью-Джерси тоже видны были пожары. Время 15:00. От начала боя не прошло и часа, все еще впереди. Судьба решила пока подыграть немцам. 6 юнкерсов 6-й эскадры вышли на Интерпит. Хелкеты отработали великолепно. 4 бомбардировщика были сбиты, но авианосец получил попадание в палубу полутонной бомбой. Большого пожара не было. Американцы извлекли должный урок из гибели Монтерея. Всего лишь дыра в полетной палубе, несколько метров в поперечнике. Это могло быть исправлено в походных условиях, но на то требовалось время. И лучший из авианосцев на несколько часов лишился возможности принимать самолеты. Выпускать же теоретически было можно катапультами, после чего они должны были садиться на эскортники. Проблема была в том, что для хелкотов и хелдайверов это было далеко не простой задачей. Все же для них оптимальной была палуба побольше. И на борту эскортных авианосцев был малый запас торпед. Причем старого, ненадежного образца МК-13. А крупнокалиберных бомб не было совсем. Тилли не мог видеть, ведь Интрепид занимал место в ордере по другую сторону конвоя, но трудно было не заметить, что самолетов Янки в небе заметно убавилось. И начался бой на левом фланге в хвосте конвоя. Нью-Джерси был связан боем с Фридрихом, находясь к тому же к востоку от него. А у Теннесси были выбиты кормовые башни, и остановить прорыв к транспортам Шарнсгорста и Зедлица могли лишь Санта-Фе и Монпелье. Отличные корабли нового проекта, недавно вошедшие в строй, но всего лишь легкие крейсера с 6-дюймовым главным калибром. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Адмирал Раймонд Спрюанс, линкор Нью-Джерси. Теннесси горел. Старый корабль принял в себя не меньше 20 попаданий, сам ни разу не поразив противника, но пока еще держался. Хотя стреляла лишь одна башня из 4. спасала, как ни странно, отличная баллистика вражеских пушек, высокая скорострельность их снарядов. Попадания шли по настильной траектории в борт и надстройки, причиняя страшные разрушения и пожары в небронированных частях. Но броневой ящик цитадели по ватерлинии не был поврежден. Мачты и труба были снесены, но антенны уцелели. А, скорее всего, матросы дивизиона живучести ползают там под огнем, соединяя порванные кабели, чтобы работали связь и СУО. И страшно было представить, какие там потери в экипаже. «Но это война», — подумал Спрюанс. «И ведь Теннесси был включен в состав соединения в последний момент. Считалось, что его 19 узлов безнадежно свяжут эскадру, а значит, он не примет участие в бою. Немцев считали дичью, а не охотниками. Мы строили планы, как поймать Тиле, а не как отразить его атаку. Жаль парней, но если бы не было Теннесси, все эти снаряды достались бы нам». Бой поначалу все же развивался успешно. Казалось, немцы сами лезут в капкан. Впереди Теннесси, в то время как Нью-Джерси, пользуясь преимуществом скорости, обходит справа, и эскадра Тиле оказывается зажатой в два огня с разных сторон. Поврежденных добьют эсминцы, а хвост конвоя прикроет крейсера. Если же «Берсерк» повернет влево, пытаясь обрезать конвою корму, то под удар Нью-Джерси сначала попадают слабейшие Шарнсхорст и Зейдлиц, а после их расстрела и Ришелье с Гнезенау не уйти. Американцы задержались с пристрелкой и успели даже получить не слишком, но неприятно. Но ответ был сокрушителен. Гнезенау взорвался. И почти одновременно доклад. Два последних корабля немцев уходят на запад, а Ришелье остается на прежнем курсе, не давая их преследовать. «Но где-то чертов Олдендорф! Он должен был спешить сюда, на помощь, так быстро, как только может!» Четыре линкора, из которых три новейших, против даже всех семи разнотипных и более слабых кораблей Еврорейха, победа была бы в кармане. Теперь остается лишь скорее потопить флагман Тиле и идти на выручку крейсерам. Санта-Фе и Монпелье сумеют задержать противника, но ненадолго. Два легких крейсера против линейного и тяжелого — это слишком разная весовая категория. Есть еще эсминцы, но шанс на успех дневной атаки слишком мал. Кто там сказал, что планы живут до столкновения с врагом? Черт бы побрал этих гуннов, прорвавшихся к Интрепиду! В воздухе творится непонятно что. Самолеты, поднятые с эскортных, пытаются атаковать гуннов. Те огрызаются зенитным огнем. А еще появляется мистер Шмидт, и начинается свалка, что не добавляет хладнокровия пилотам. Какой-то недоумок на «Авенджере» умудрился отбомбиться по Кросби. Ну как можно спутать эсминец постройки 19-го года с немецким крейсером? Теперь зенитчики стреляют, как кажется, отсюда почти по любой воздушной цели, оказавшейся в пределах досягаемости. Не работает привычная по Тихому океану тактика. Истребители в дальней зоне, зенитки над кораблями. Слишком близко сошлись противники. Прямо над палубами идет воздушный бой. Если артиллеристы боевой эскадры еще как-то отличают своих и чужих, то эскортники этому не обучены. По докладу уже сбили четверых. Не удивлюсь, если половина окажется своими. И этого проклятого Ришелье все не удается разбить. А два других гунна уже стреляют по крейсерам. Адмирал принимал доклады, представляя поле боя. И отдавал приказы, подобно шахматисту, передвигающему фигуры. «Теннесси, развернуться, полуциркуляция вправо, не на контркурс, идти на выручку крейсерам. а Нью-Джерси продолжит движение на юго-восток. Если немец будет по-прежнему идти на конвой, то он подставит нам корму, где нет орудийных башен, мертвый сектор, и мы начнем бить его совершенно безнаказанно. Значит, он отвернет вправо от конвоя, и мы сделаем его, черт возьми!» Ришелье не отворачивал. Он мог бы уже достать до конвоя, но ему мешала дымовая завеса, поставленная эскортными кораблями. У гуннов не было хороших радаров, тем более связанных с Суо. Он не мог стрелять, не видя цель. Теперь он развернул башни вправо, и Нью-Джерси начал получать попадания. В носовую часть хорошо, что выше ватерлинии. В надстройке, в лоб второй башни, без пробития. Но несколько человек были убиты и ранены осколками, отлетевшими от брони. Пожалуй, не следует отпускать Теннесси. Подчинившись переданному приказу, старый линкор начал обратный поворот. Адмирал понимал, что у избитого корабля есть все шансы не пережить этот бой, но другого выхода не видел. Если немецкий линкор, управляемый взбесившимся маньяком-убийцей, врежется в строй транспортов, стреляя на оба борта и всего, включая зенит, и будет бойня. Тысячи тел в воде, расстреливаемые и под винтами, значит, допустить этого нельзя. Любой ценой. Одним из преимуществ американцев была безупречно работающая связь с более совершенной аппаратурой и лучшей организацией. Спрюнс знал, что там, за дымом, должна быть оперативная группа ТФ-52-7, эскортный авианосец «Круатан» и четыре корабля ПЛО, бывшие эсминцы еще той войны. Те самые четырехтрубники, за полсотни которых Америка приобрела у Британии все ее базы в западном полушарии. По иронии судьбы, этим эсминцам, как и Теннесси, так и не довелось повоевать тогда, вступив в строй уже в 18-19 году. А к этой войне они успели устареть. При переоборудовании в противолодочники с них снимали два трехтрубных торпедных аппарата из четырех и часть артиллерии. Взамен ставились новые зенитки и хеджехоги, но старички все еще развивали 30 узлов, не могли дать 6-торпедный залп. А по левому борту Нью-Джерси разрезали волну легкий крейсер «Окленд» и 8 «Флетчеров», эсминцы постройки этого года, 32 узла и по 10 торпед с каждого. Еще 8 торпед с «Окленда». Пока лишь приготовиться. Спрюнс знал, что такое эсминцам атаковать днем линкор с еще не выбитой артиллерией. Ублюдку Тилли осталось до конвоя всего 7 миль, меньше 20 минут хода. И оставалась еще надежда, что удастся влепить ему хорошо, сбить ему окончательно ход, просто заставить отвернуть и не кидать эсминцы в убийственную атаку. Доклад с Санта-Фе. Крейсерам приходилось очень туго. Нас рвут снарядами на куски, большие затопления и пожары. Если не будет разрешения на отход, через полчаса погибнем. Разрешения не будет. Простите, парни, но за вами конвой. Что может произойти за полчаса? Например, разберемся с этим большим ублюдком, и подойдет наконец Олдендорф. Если опоздает, сделаю все, чтобы он предстал перед трибуналом. Президентский крестник. Тогда уже гуннам придется думать о своем спасении, а пирату Тиле болтаться на рее. Он не заслужил, чтобы с ним обращались, как с честным врагом. И тут очередной немецкий снаряд попал в Нью-Джерси и разорвался где-то в глубине корабля. И доклад в ЦП. От сотрясения вышел из строя центральный автомат стрельбы, главный вычислитель. Башни перешли на резервный режим по таблицам, что ощутимо снижало меткость и скорострельность. шанс остановить пирата до того, как он урвется в ордер конвоя, стал призрачным. Значит, эсминцы в бой, и Америка надеется, что каждый выполнит свой долг. Это было красивое зрелище. Дивизион эсминцев в атаке. А навстречу им с другого борта от конвоя рванулись четырехтрубники. Уставная дистанция пуска торпед 2 мили, максимум 2,5. Дальше уже нет никакой уверенности попасть. А с 5 миль не попадал никто и никогда. А для артиллерии 5 — это дистанция ниже средней, а 2 считаться уже на коротке. Промахнуться нельзя. Взорвался и затонул Окленд, засыпанный градом 6-дюймовых снарядов из бортовых башен немца, и в завершение получивший 2 попадания главным калибром. Единственной пользой было, что крейсер отвлек на себя большую часть огня, иначе доставшегося бы эсминцам. Погиб и Шервуд, разорванный надвое прямым попаданием 15-дюймового снаряда. Затонул Рингольд до выпуска торпед. Горящие Фуллом и Хатчинг свернули с курса, не решившись продолжать атаку. Льюис, успевший дать залп, с трудом ковылял назад, кренясь на правый борт. На Котвее была снесена за борт рубка вместе с мостиком и командиром. На ее месте бушевал пожар, угрожая погребам носовых орудий. Даже Тейлор и Поттер, пострадавшие меньше других, имели по паре тройки попаданий. Как ни странно, но четырехтрубники оказались более удачливыми. Только один из них, Кейн, был потоплен. Остальные 3 с разной степенью повреждениями благополучно укрылись за дымовой завесой, выпустив торпеды. 64 рыбки ушли к цели с 2 сторон. Попали 6. Ришелье имел хорошую ПТЗ, даже с такой экзотикой, как заполнение резиновой пеной. Эбонит Мусса. Но целых 6 торпед, причем 2 почти в одно место. Немец кренился, оседал носом и быстро терял ход. Ему было не до прорыва к конвою. «Уважающий себя игрок спустил бы флаг», — подумал Спрюанс. «Если этот сумасшедший не намерен, то тем хуже для него». Следующий доклад, однако, не был так хорош. На левом фланге создалась чрезвычайно опасная ситуация. Не надо было немедленно вмешаться, бросив здесь все. Или же добивать проклятого пирата, но тогда все усилия по спасению транспортов пошли бы прахом. Let the hero born of woman crush the serpent with his heel. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Эсминец Эрбен. Записано через 2 недели в Норфолке. Мы не могли атаковать. Всего 4 эсминца днем при хорошей видимости против линкора и тяжелого крейсера, не имеющих повреждений, это самоубийство. И ничего больше. Мы не добились бы ничего, лишь напрасно погубили бы корабли и людей. Потому мы и держались поодаль, лишь смотрели, как дерутся наши крейсера. Им очень доставалось, и когда Санта-Фе опрокинулся и затонул, Монпелье оставался на плаву каким-то чудом, накренясь и осев носом так, что палуба полубака почти вошла в воду. И оба гунна прошли мимо, к конвою. Они почти ворвались бы в него, как волки в отару овец. Из дыма навстречу выскочили эскортные миноносцы. На что они рассчитывали? С их 20 узлами? Не знаю. Шарнхорст играючи разделался с ними огнем носовых башен, я сам видел, как тонул минимум один, и еще несколько горели, и поспешили скрыться в дыму. Но гунны приняли их атаку всерьез, и, уворачиваясь от торпед, свернули вправо, сблизившись с нами. И тогда я приказал: «Торпедная атака!» Просто потому, что нельзя было дальше смотреть. Это было неправильно. Надо было сделать хоть что-то. Нас встретили бешеным огнем, и Джон Хенли получил тяжелый снаряд, загорелся и отвернул. Слава богу, не погиб. А мы выпустили торпеды. Дистанция от нас до гунна была меньше 3 миль, и им оставалось пройти не больше мили до стены дыма. За ней уже был конвой. И ведь мы попали, сэр! Одна торпеда в Шарнгорст у самой кормы. И, должно быть, мы повредили ему управление, потому что его понесло куда-то вправо. Видно было, что он плохо держится на курсе. А второй гун шел ему в кильватер и от чего-то не стрелял. И тут за дымом взорвалось очень сильно, как солнце загорелось, и столб дыма вверх облаком. 5000 тонн боеприпасов на Леопольде. Нет, сэр, я не допускаю, что... Дистанция до транспорта была минимум 5 миль. Да, сэр, теоретически это возможно, что на третьем дальнем режиме наши торпеды могли бы достать. Но я приказывал ставить первый, скоростной. Сэр, а чего вы считаете, что эту злосчастную торпеду не выпустили гунны? Насколько я знаю, у них даже на Шарнхорсте есть торпедные аппараты. Они ведь и Айову топили так. Нет, я не допускаю, что на моем корабле могли перепутать установку режимов торпед. Примерно совпадение по времени ни о чем не говорит. Это могло быть и случайностью. Ведь никто и никогда не попадал торпедой на дистанцию свыше 5 миль. Это общеизвестно. Нам и при желании было трудно попасть в этот злосчастный транспорт. А вот гунны вполне могли. Ну, а после нас накрыло волной. Нет, не взрывной, а настоящей волной, как цунами. Нет, она была не выше мачт эсминцев, как написал кто-то. Но полубак нам накрыло. Ударило очень ощутимо. Больше всего досталось подбитому Хенли. Слава богу, что он и был дальше всех нас, мог бы и затонуть. А гунны скрылись в дыму, и мы больше их не видели. На этом наше участие в битве закончилось, сэр. Виновным себя не считаю, так как не доказано, что в Леопольд попала именно наша торпеда, а не выстрелена с того же Шарнхорста сквозь дым. Скорблю о погибших. Но отчего отвечать за все должны мы? И снова 21 ноября 43 года. Линейный корабль «Шарнгорст». Адмирал Кранке впервые за бой пожалел, что у него нет торпед. Теоретически «Шарнгорст», одной из ипостасей которого было дальнее рейдерство, имел 2 трехтрубных торпедных аппарата. Однако это оружие годилось лишь для добивания врага в упор, а не для настоящего боя. Не было не только СУВа, но даже штатных расчетов. Эта задача возлагалась на матросов зенитного дивизиона, естественно, в свободное от основных обязанностей время. И запасные торпеды должны были храниться здесь же, на палубе, в стальных ящиках. Иметь столь взрывоопасный и незащищенный груз на линкоре, ведущем артиллерийский бой, мог бы только сумасшедший. Потому аппараты стояли сейчас незаряженными, а торпеды к ним не принимались на борт с того самого весеннего похода. Но сейчас Они пришлись бы очень кстати, с близкого расстояния по коробочке транспортов. Эти чертовы янки все-таки сумели хорошо попасть не только по своим. Торпеда в левый борт, ближе к корме. Левый вал стал бить, пришлось сбавить на нем обороты. И руль был заклинен, по счастью, в положении вправо, так что можно было управляться машинами, не сильно потеряв скорости, но очень заметно в поворотливости. Было потоплено минимум два американских сторожевых корабля. Затонули на виду у немцев. Еще на двух был пожар, причем на одном очень сильный. Но янки ушли обратно в дым. Остались на плаву или нет, неизвестно. И тут эти проклятые эсминцы, причем на них даже не сразу перенесли огонь, считая более опасными тех, кто мог сейчас выскочить из дыма. Эту атаку удалось отбить, но, боже, что будет дальше? Бой ведь еще не закончен. И тут взрыв, на вид очень впечатляющий, даже сквозь дым. Слишком сильно для чьих-то погребов. Неужели транспорт с боеприпасами? Затем пришла волна, как от большого океанского шторма. Шарнхорст зарылся почти по носовую башню. Однако малые корабли-янки, бывшие к тому же гораздо ближе к месту взрыва, должны были пострадать куда сильнее. И если прикинуть, дальность хода американских торпед выходит за дымом совсем близко жирная дичь, причем подраненная и беззащитная. «Вперед!» — с пафосом воскликнул Кранке. «Покажем унтерменшам истинную арийскую ярость!» И покосился на крик с комиссара. Отметил ли? Ордер конвоя янки, по крайней мере, на ближнем правом фланге, сейчас больше характеризовался бы словом «куча» с эпитетом «беспорядочная». Злосчастный Леопольд шел третьим, предпоследним, во второй от края колонне. И когда он взорвался, соседям досталось тоже. Лишь два судна, шедшие ближе всех, затонули, но еще на нескольких были пожары, причем замыкающим в колонне был танкер, который горел очень сильно, выбрасывая огромные клубы черного дыма. Зато появление в непосредственной близости двух немецких тяжелых кораблей вызвало панику и полное смятение строя. Несколько десятков купцов на дистанции досягаемости даже средним калибром. Ни один командир немецкого рейдера не мог мечтать о таком даже в жирные годы. Но первой жертвой Шарнхорста на этой фазе боя стал не кто-то из торговцев, а Круатан, эскортный авианосец, потерявший свою охрану в атаке на флагман Атиле, не успел скрыться в дыму, но был потому, на взгляд Кранке, приоритетной целью, транспортом же было некуда бежать. Эллинг 90, дистанция 3 мили. От попаданий 11-дюймовых снарядов на Круатане взрывались самолетные боеприпасы, горел бензин. Затем, оставив позади пылающий авианосец, затонул меньше, чем через час, немцы прошли перед конвоем, типичный кроссинг-Т, стреляя беглым огнем на левый борт из всех стволов, включая зенитки. На Зейдлице вскоре закончились снаряды главного калибра, зато Шарнхорст свирепствовал, расстреливая транспорты. Однако же затонувших было, на удивление, мало, хотя на многих были видны взрывы и пожары от попаданий. «Измените курс!» — потребовал крикс-комиссар. «Мы проходим слишком быстро и далеко!» «Мы не можем управляться!» — ответил Кранке. «Если потеряем скорость, трудно будет ее набрать. И это вы видите? Если нас догонят, я за наши головы и пенинга не дам». Он кивнул на планшет с нанесенной тактической обстановкой. По наблюдениям с КДП, с радара и по сообщениям с Фридриха, Нью-Джерси, оставив в покое сбитый немецкий флагман, быстро шел курсом на север прямо на них. Thank you. Линейный корабль «Страсбург». Адмирал Дюпен, командующий эскадрой «Виши». Чинов захотелось и славы. Забыл, дурак, что адмирал, в отличие от генерала, не посылает в бой, а ведет. Сидел бы на тихой тыловой должности, незаметной, но дающей все основания надеяться дожить до конца войны, кто бы ни победил. Нет, захотелось наверх. Боже, оказывается, командовать эскадрой в бою — это совсем не то, что надрывать глотку на собраниях общества Шарлемань. Тогда немцы были на Волге. Ну, кто же знал, что Сталинград окажется для Гитлера тем же, что Москва для Наполеона? Год всего прошел, а русские уже нависли, и любому ослу понятно, что немцы проигрывают войну. А наш маршал поступил как идиот, вместо того, чтобы прицепиться к победителю, оказаться в обозе у побежденных, в обозе, на который накатываются ордой дикие русские казаки. Такое лишь злейшему врагу пожелаешь. Хорошо, если они, как 100 с лишним лет назад, просто промаршируют по Парижу и уйдут. Ну, стерпим, не впервые. Ну, а если поступят так же, как, по слухам, англичане, контрибуции, оккупация, отторжение территорий, гордым и свободолюбивым французам менять германское порабощение на славянское, не бывает этому никогда. И выходит, что лучше всего, если бы во Францию вошли американцы, если бы завтра янки высадились где-нибудь у Бреста или Гавра, вот только, боже упаси, тогда оказаться даже похожим на берсерка Тилле, которого, без всякого сомнения, при поимке немедленно вздернут на рею, как самого последнего пирата. Значит, усердствовать в битве нельзя, да и страшно. В бою всякое может случиться, и лучше быть живым трусом, чем мертвым героем. Показаться, пострелять и издали убежать, пока не догнали. Вот только что с крикс-комиссарами делать, которых на каждом корабле по нескольку штук? Смотрят высокомерно и с подозрением. Братством по оружию тут и не пахнет. Всюду суют свой нос, высматривая измену, и имеют полномочия вплоть до немедленного расстрела любого, чьи действия сочтут изменническими. Если сейчас по подозрению в нерешительности и нелояльности тащат гестапо чистокровных немцев, то что же они сделают с нами? Значит, приказ будет исполнен, но и только. Ни в коем случае не проявлять неуместной инициативы, делать ровно столько, сколько укажут, и помнить, что самому остаться живым куда важнее, чем нанести кому-то ущерб. Потому французская эскадра до времени тихо и мирно шла вслед за американцами, отходящими на запад. Янки тоже не горели желанием вступить в бой, и Дюпен был доволен. Ведь это не измена, а разумная осторожность не подставляться под 16-дюймовые снаряды, держаться в отдалении. Американцы отходят к конвою. Там, может быть, и нам выпадет случай дать пару залпов, а там и ночь впереди. И полный ход назад, домой. Мы сделали все, что могли. А что еще вы хотите от нас? Этот сумасшедший берсерк уже вступил в бой? Ну что ж, если его там потопят, не жалко. Тогда для нас это будет законный повод отходить. Пока же отвечать на его радиограммы. Спешим, как можем. Ну а что выходит не слишком быстро, так это военная необходимость. Надеюсь, что и американцы поймут и оценят то, что мы в них не стреляем. Конвой открылся как-то внезапно. Облако дыма на горизонте. Эскорт стремится закрыть транспорты. Канонада слышна далеко на юге. Судя по радиосообщениям, Шарлгорст выходит сейчас на тот дальний фланг каравана. Преследуя янки, мы так и оставались с их левого борта позади и сейчас подходим к конвою, параллельным с ними курсом, но восточнее. Доклад. Наблюдаем уход на юг американских крейсеров с эсминцами. Янки поняли, что мы не собираемся драться всерьез и направляются против этих бешеных гуннов. Адмирал был на мостике Страсбурга. По одной весомой причине этот корабль был гораздо больше бронирован, чем «Дюнкерк», считавшийся однотипным. И ход у обоих одинаков, под 30 узлов, так что удрать успеем всегда. И еще Дюпен благоразумно послал второй линкор вперед. Ну, если что случится, так не со мной. Крейсера «Грисольер» и «Марсельеза» держались по флангам, но позади траверза. Могадор с двумя эсминцами выкатился вперед, левее строя эскадры, подальше от пушек Саут-Дакоты. И когда вокруг Дюнкерка вдруг встали высокие водяные столбы, первой мыслью Дюпена был даже не страх, а удивление и возмущение. «Зачем? Ведь мы же, кажется, договорились. Неужели янки не поняли, что мы не хотим с ними воевать?» «Проклятый дым! Из-за него не заметили резкий отворот Саут-Дакоты влево, и Дюнкерк, выскочив из-за края дым-завесы, оказался в опасной близости. Он тоже пытался повернуть, но было поздно. 406-миллиметровые снаряды с такой дистанции пробивали 22-сантиметровую броню, как картон. Попадание, еще, еще. Тут только опомнившийся Дюпен скомандовал к повороту, тоже влево, на курс 90. Зрелище американского линкора, идущего прямо на него, и ведущего огонь из носовых башен, был ужасным. Хорошо, что янки, пристрелявшись по несчастному Дюнкерку, не стали менять прицел. Страсбург уже уходил на восток самым полным, когда горящий Дюнкерк далеко уже за кормой взорвался и опрокинулся. Ну что ж, если американцы начали воевать сами, они не обидятся, если мы немного постреляем в ответ. Конвой шел в 3 милях. Параллельным курсом на восток. Строй транспорта был плохо виден из-за дыма. Да сколько же его тут? Эскортные мелочи, наверное, с 50, и все нещадно дымят. Дюпен приказал открыть огонь, и вроде бы вдали были видны попадания и пожары, но докладов о потопленных не поступало. А идти на юг, имея на фланге быстро накатывающиеся с запада Саут-Дакоту, ищите других дураков. Страсбург полным ходом убегал на восток, опережая конвой. Вскоре почти прямо по курсу была замечена крупная цель, в которой опознали тяжелый авианосец. Гонка за такой дичью была оправданной. А то крикс-комиссар уже неодобрительно косится. Черт его знает, какой доклад напишет по возвращении. Вдруг обвинит, что они стали сближаться с конвоем. Добыча, однако, оказалась резвой. Ход у эссексов был отличным. А на интерпиде, увидев за кормой вражеский линкор, механики выжимали из машин все. Сократить дистанцию никак не удавалось. Хотя несколько снарядов со Страсбурга легли накрытием, а один или два вроде бы и попали. Затем справа у конвоя на параллельном же курсе был замечен второй авианосец, меньшего размера и тихоходный. Дюпен приказал перенести огонь на него. После пары залпов эскортный авианосец Сен-Гамон вспыхнул, как свечка. Спасти корабль не удалось, затонул через 1.5 часа, что было очень ощутимой потерей, так как с ним погибло 12 хелкетов. А Интерпид тем временем удирал, растворялся в наступавших сумерках на северо-востоке. Зачем его сопровождение? 4 эсминца решились на самоубийственную атаку против линкора и 2 крейсеров, было непонятно. Их расстреляли, как на полигоне. 1 эсминец потоплен, 2 уходили с пожарами. Но одна торпеда все же попала в Марсельезу, и это было очень серьезно. Ход крейсера сразу упал до 18 узлов. А сзади неотвратимо надвигалась Саут-Дакота, следуя тем же курсам, что и французы. Рисковать ради одного неудачника всеми прочими кораблями, а заодно и собственной головой... Адмирал Дюпен был благоразумным человеком. Линкор Фридрих Великий, Ришелье. Только что здесь был эпицентр сражения. И бой не закончился. Нет, но ушел куда-то в сторону. Кранкая на Шарнхорсте добрался, наконец, до конвоя. И французики, как соизволили доложить по радио, тоже вышли на него с другой стороны. Сейчас там начнется такое... Тысячи беспомощных унтерменшей в волнах. Вот только его Тилия, пока адмирал и будущего фюрера, там нет. Неужели проклятый демон и это предусмотрел, сегодня поддержав не его, а кого-то другого? В голове до сих пор звенело, он все же сильно ударился, когда прямо в рубку попал снаряд. Но в то же время адмирал... чувствовал бешеную энергию, наполнявшую его, ощущение себя почти что богом. И очень хотелось кого-нибудь убить, пусть даже кого-то из этих медлительных бестолочей рядом, любого, кто посмеет встать на его пути. Фридрих еще держался. Конструктивная защита у линкоров типа Ришелье была едва ли не лучше, чем у более поздних Айов Янки. И германский флот всегда славился образцовой борьбой за живучесть. В нижних отсеках матросы аварийного дивизиона по горло в воде ставили упоры, подкрепляя переборки, заливали цементом разошедшиеся швы, тянули шланги, откачивая воду. Пожары были уже потушены, машины работали исправно. Пожалуй, был реальный шанс дотянуть до берега, ведь сумел же Зейдлиц в ту войну после Ютланда. Страшный сбитый огнем британских сверхдредноутов, приняв 7000 тонн воды, дойти все же до базы. Но это значило, что он, Тилли, уже никогда не сможет быть с демоном на равных. Ведь другого такого случая войсковой конвой в прицеле может и не быть. Туда поспешил новый американский линкор. А вашингтонец остался всего в 4 милях, даже не стреляет, лишь стережет нас. Солнце уже на закате, скоро будут сумерки. Хватит ли еще на последний бросок к конвою, и когда он, Тилли, вберет в себя жизни еще десятков тысяч низших особей и станет с демоном на равных, что ему какие-то янки? Так ведь и демон легко не сдастся, не уступит. Пытаться взять его под контроль во время боя — это, пожалуй, перебор. И все же не хватит там жертвенных барашков до заветной 100 000. И доклад механика после всех повреждений. Едва можем держать 12 узлов, и то под вопросом. И доклад старшего артиллериста — снарядов главного калибра осталось едва по десятку на ствол. Когда Нью-Джерси вернется, мы уже не сможем с ним драться. Несколько залпов, и все. «Мы возвращаемся», — сказал Тилли. «Идем домой. Курс 120 к Гибралтару». Был соблазн дать несколько залпов по обнаглевшему Теннесси, но нельзя. Чтобы не остаться совсем безоружными, если догонит более опасный противник. На северо-западе продолжался бой. Шарнгорст стрелял по транспортам, или Янки по Шарнгорсту, а Фридрих, неуклюже развернувшись, отползал прочь, скрываясь из виду, на темной стороне горизонта. Доклад: в воде плотики и люди в спас-жилетах. Судя по месту, с потопленных эсминцев. Гнызенау погиб гораздо дальше, к югу. Демон решил кинуть подачку. На их там едва сотня, но все же лучше, чем ничего. Янки тщетно пытались отгрести в сторону, чтобы не попасть под винты. Трассы зенитных автоматов рвали в клочья плотики и тела. Ну а в завершении Кок вывалил за борт котел с помоями, хотя акулы и без того должны были появиться, почуяв кровь в воде. Но разве помешает? Странно, но Тиль испытал то же самое чувство через несколько часов, когда в море хоронили погибших. Неужели демон не различает кровавой жертвы, ему все равно, с какой они стороны? Подводная лодка Ю-1505. Геройствовать надо в меру. Ну, зачем покойникам слава и награды? А поскольку наукой установлено, что рая и ада нет, то корветен капитану Шнее было глубоко наплевать, что скажут о нем после смерти. Умереть трусом или героем, по большому счету, разницы никакой. Однако суеверие не есть вера, и Шнея искренне беспокоился, что, потопив столь жирную цель, он исчерпал лимит удачи. Отпущенный на этот поход, и маятник готов качнуться обратно. Так что не рисковать и выбирать лишь верные цели. И если бы не крикс-комиссар, можно было бы и найти причину вернуться домой. Но когда акустик доложил: цель одиночная, сильно шумящая, быстроходная, Перинг-190. Шнея решил, что судьба посылает ему еще один сладкий кусок. Судя по изменению Перинга и шуму, линкор или крейсер, идущий полным ходом. И без охранения, шума винтов эсминцев рядом нет. Хотя это мог быть и кто-то из своих. Как раз на этот случай особым приказом субмаринам запрещалось заходить южнее широты 40. Но навигация — это наука неточная. В процессе накапливается расхождение между истинным положением корабля и численным, и устраняют ее периодически обсервации по звездам, по радиомаякам, по визуальным ориентирам, что для подводников проблематично. Так что это более чем вероятно мог быть Шарнгорст или Цеппелин. О гибели единственного немецкого авианосца Шнея еще не знал. Выходящий из боя. А Грикс-комиссар уже тут, рядом, и 100% заявит о трусости и нерешительности, если уклонюсь от атаки. А потопить своего — это по завершении похода гестапо и расстрел? Однозначно. И как свою шкуру спасти? Пока сближаемся с целью. Если не удастся, я не виноват. Честно сделал все, что мог, но не вышло. И это даже комиссару должно быть понятно. Судя по Перингу, курс цели — восток, почти перпендикулярно нашему. Там же побережье, миле в 60, вроде... Янки там делать нечего, а вот Шарнхорст вполне мог быть послан обстрелять что-то или просто уйти на юг, прижимаясь к берегу. Дистанция пока велика, по оценке уровня сигнала. И тут цель повернула на север, на нас, перен почти не меняется, зато шум быстро возрастает. Ю-1505 шла навстречу. Если удастся на контркурсах сойтись вблизи, в перископ можно опознать, кто это. Хотя наверху уже солнце село, но все же различить можно. В перископ пока ничего не было видно. Затем акустик доложил. Пеленг смещается вправо, цель поворачивает к западу. Что для своего было бы странно, хотя мало ли какой мог быть расклад в бою, какая там тактическая обстановка, кто победил и с каким счетом. А, к дьяволу, моторы на полный, но не дольше, чем на четверть часа, чтобы батарею не разрядить. Может быть, нам этих 4 миль для визуального контакта как раз и не хватает? Акустик докладывает, цель близко. Всплыть под перископ, сбавить ход. Вот он, черный силуэт на расстоянии мили, пожалуй, даже меньше. 6 торпед в носовых готовы, ждут приказа, и ракурс удачный. Вот только кто это? Высокий борт, маленькая надстройка посреди, орудийных башен не видно. Авианосец? А что делать авианосцу Янке без эскорта? А вот на цеппелин это было бы похоже, и он скоро выйдет из положения для стрельбы. У нас заряжены электрические угри, ими вслед быстроходной цели стрелять бесполезно. Хотя у цеппелина надстройка остров большего размера, извернута к носу, а у этого точно посреди корпуса. К дьяволу все! Залп! Промазать было сложно. Авианосец шел хоть и быстро, но постоянным курсом. Упреждение можно было рассчитать даже вручную, не то что автоматом стрельбы. 4 взрыва, 4 попадания из 6. Авианосец еще двигался, но резко сбавил ход и гренился на правый борт. Антенну поднять, если это все же наши, то должны радировать в штаб на заданной волне. Нет, в эфире чисто. Множественные шумы винтов на юге, пока еще далеко, эсминцы. Успеем еще уйти, а пока рассмотрим поближе, кого поймали. Авианосец горел и кренился. Ю-1505 подошла к нему на 5 кабельтовых, и Шнея тщательно рассмотрел жертву в перископ. От сердца отлегло. Точно не цеппелин. Это что же выходит? Я единственный подводник, потопивший уже 2 американских авианосца. У Нарвика и еще вот этот. Про Йорктаун Шнея еще не знал. Дубовые листья с мечами. К моему рыцарскому кресту. А пока надо удирать. Сейчас янки здесь все море перепашут локаторами и глубинками. А командир их эскорта, это точно, пойдет под трибунал. As ye deal with my condemners, so with you my grace shall deal. Let the hero born of woman crush the serpent with his heel. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. Адмирал Спрюэнс, линкор Нью-Джерси. Слава Господу! Немцев с французами удалось отогнать. Потеряно всего 9 транспортов, но еще 1,5 десятка имеет повреждения и пожары, причем на некоторых очень тяжелые. Можем до Лиссабона не дотянуть. И среди них Джон Горнсби, перевозивший войска. 2 попадания, 11-дюймовыми с Шанхорста. Не затонул каким-то чудом. Что там с людьми, страшно представить. Погиб Монпелье, почти со всем экипажем. С эсминцев докладывают, он держался хорошо. когда гунны уже ушли и появилась надежда, что крейсер удастся спасти. Ведь так будет по справедливости. Если бы не он и Санта-Фе, немцы ворвались бы в конвой, как волки в овчарню. Но десяток 11-дюймовых попаданий слишком много для легкого крейсера. Монпелье все больше садился носом, а когда вода закрыла полубак, вдруг перевернулся до того, как был отдан приказ оставить корабль. Отчего такое число жертв? Теннесси избит сильнее, чем в Пёрл-Харборе. Большие потери в экипаже, и очень может быть, корабли восстанавливать не станут. Дешевле обойдется списать в лом. И этот чертов Балтимор, которым Олдендорф оправдывает свое бездействие, ползет со скоростью 10 узлов. Медленнее, чем транспорты. Как гиря на ногах уже всей эскадры, а ведь в сражении у конвоя не сделал ни одного выстрела. И куда лучше было бы, прикажи Олдендорф его затопить, сняв команду еще там, после боя с итальяшками, и идти к нам на выручку полным ходом. Теперь еще и Интерпид, удирая от французов, растерял свой эскорт и был атакован субмариной. И ему на помощь пришлось послать последние боеспособные эсминцы, что критично. Берсерк отползает в свое логово, виден еще на радаре к юго-востоку, и можно было бы его догнать, добить, его самого привести в Норфолк в кандалах. Жалко, что не в железной клетке, как когда-то поклялся перед боем сделать со своим врагом какой-то европейский адмирал. Но если немцы развернули здесь завесу подлодок, то запросто можно и Нью-Джерси погубить. Олдендорф передает, что на Саут-Дакоте заканчивается боезапас, и что тогда будет, если вернутся французы и Шарнхорст? Ну, положим, немцы тоже должны растратить снаряды. Но Страсбург почти не стрелял, у него должны быть полные погреба. И если я прав, то сейчас мы пойдем сквозь строй подлодок, и нам потребуются все силы, чтобы отбить их атаки. И пройти надо быстро. Уже началась темнота, а с рассветом конвой должен быть разгружен. Только что передали, Интрепид затонул. У меня осталось всего 5 малых эскортных авианосцев с ополовиненными авиагруппами. Причем Хелкеты погибли все на Интрепиде, Монтерее, Сен-Гамоне. А Уайлдкеты немецким истребителям не противники. С рассветом на нас навалится вся немецкая авиация, сколько ее осталось. А самолеты у них лучше японских. Впрочем, тут и японцы есть. Радисты слышали переговоры по-японски во время воздушного боя. И на немецкой частоте. Японские морские летчики на немецких самолетах. Да, большей угрозы и представить трудно. Только что мы шли уверенные в своей победе. Теперь, если мы допустим еще одну оплошность, нас перетопят всех. Я отвечаю перед президентом и Америкой за те десятки тысяч американских парней, которых я должен в безопасности доставить в Лиссабон. Потому, сожалею, но приказа преследовать или не будет. Пусть пока живет мерзавец. Виселица ему будет гарантирована. До Лиссабона осталось всего 60 миль. Или целых 60, в зависимости, что у нас на пути. И боюсь, что Нью-Джерси уже не повезет нашего президента на встречу с русскими. По возвращении, если вернемся, то встанем на ремонт. Надеюсь, что немцам досталось побольше. Идти ли еще с месяц не будет нас беспокоить.